эпиграфы. «Бесплотнее, чем время, беззвучней ты», — Иосиф Бродский. «Из тени в свет перелетая, она сама и тень, и свет, где родилась она такая, почти лишенная примет», — Андрей Тарковский. Конец эпиграфов. «Ну и что?» — холодно спросила Алена, глядя на нечто, смотревшее на нее из зеркала. «Предполагается, что я запрыгаю сейчас от восторга?» «Минуточку», — сказал молодой человек, отражавшийся в зеркале рядом с этим нечтом. Он снял с нечто веселенький розовый пеньюар и предупредительно взялся за спинку кресла, готовый его отодвинуть, чтобы нечту было удобнее встать. «Теперь прыгайте, прошу». Ни нечто в зеркале, ни Алена в кресле не шевельнулись. Молодой человек с бейджиком, на котором было написано «Сева», поднял безукоризненные брови, явно удивленный, что не видит ни прыжков, ни восторга. С такими бровями люди обычно не рождаются, как не рождаются солдатами. С такими бровями они становятся по своей доброй воле, после тщательного их бровей выщипывания, подбривания и подкрашивания. Обычно данная экзекуция с готовностью, обусловленной многолетней привычкой, подвергают себя женщины. Молодой человек относился к редким представителям противоположного пола, которые придают своей внешности суперважное, можно сказать, основополагающее значение. Впрочем, на нем вообще пробы ставить негде было, начиная от бровей и кончая покрытыми лаком ногтями на пальцах ног, видных из умопомрачительных сандалет на платформе. «Боже, ты все видишь», — безнадежно подумала Алена. «Но где были мои глаза? Поспешишь, людей насмешишь, вот уж воистину». Она спешила, она всегда спешила. И жить торопится, и чувствовать спешит. Это не про Евгения Онегина, это про Алену Дмитриеву, точнее, Елену Ярушкину, одну такую писательницу-детективщицу средней степени известности. А поспешишь, как известно и как упомянуто выше, людей насмешишь. Так вот, глядя на нечто, смотревшее на нее из зеркала, Алена уже и смех слышала, и разинутый от хохота рты видела. «Вы просто не привыкли к своему новому образу», — сказал Сева. «К тому же, мадам, если вы были не готовы к резкой смене имиджа, вряд ли стоило идти стричься в экспериментальный салон». «Да, не стоило», — согласилась Алена. «Но в той парикмахерской, куда я обычно хожу, авария, нет воды. Мне нужно было подстричься, но я и зашла в первую попавшуюся, а вы как раз оказались свободны». «Вам повезло», — высокомерно сообщил молодой человек. «У меня расписан каждый час на месяц вперед, но сегодня клиентка попала в аварию. Ее Мазду срочно повезли в автосервис, а потому она позвонила и сообщила, что не приедет. Вы бы слышали, как она рыдала из-за того, что вынуждена пропустить свое время». Бровям Алены Дмитриевой было очень далеко до бровей Севы. Во-первых, она их не красила, во-вторых, не подбривала, в-третьих, иногда даже забывала элементарно выщипывать. Однако поднимать умела не менее выразительно и даже, не побоимся сказать так, весьма красноречиво. Сейчас ее поднятые брови сообщали о сомнении, будто дама рыдала по поводу отменившейся стрижки. Даме явно машину было жалко, вот и все. Однако же и само мнение у этого Севы. Между прочим, само имя такое, порождающее самомнение. Алена знала пару, так сказать, носителей данного имени, и они оба жутко задирали носы. Примеры из истории «Всеволод Большое Гнездо» и из литературы «Всеволод Вишневский» не являлись исключением из общего правила. С другой стороны, у последних двух Сев имели все основания для высокого самомнения, у прочих — не факт. «С другой стороны, если вам так не нравилось то, что я делаю, давно нужно было сказать», — брякнул в ту минуту Сева и совершенно напрасно брякнул. «Да неужели?» — так и взвелась Алена. «Да я вам сто раз повторяла, не надо так коротко. Но вы продолжали щелкать ножницами, вас было просто не остановить». «Не пойму, вы с плана сдачи отстриженных волос работаете, что ли?» Алена ткнула пальцем в кучку темно-русых прядей, которую уже сметала в совочек проворная уборщица. Кучка собралась немалая. Алена носила волосы средней длины, примерно до плеч. Сейчас же ее голову плотно облегала пушистая курчавая шапочка, напоминавшая прическу негритянки. В детстве у Лены Володиной, как звали в ту пору нашу героиню, была кукла-негритяночка Салли. Теперь Алена смотрела на себя в зеркало и вспоминала детство. Одно утешало. В порядке эксперимента Сева не покрасил ей волосы в черный цвет и, для резкой смены имиджа, заодно не вычернил ей кожу. Не то сходство с Салли стало бы полным. У куклы было совершенно такое же глупо ошарашенное выражение курносого личика, как сейчас у Алены. «Я с самого начала, когда села в кресло, предупредила. Хочу подстричься чуть-чуть. Чуть-чуть, понимаете? Только форму волосам придать. А вы что сделали?» «Между прочим, у вас череп удивительно красивой формы, и ваша новая стрижка ее только подчеркнула», — высокомерно сообщил Сева. «Будь моя воля, я вас просто-напросто наголо обрил бы. Такой череп, как у вас, грех скрывать от окружающих. Но я предвидел вашу ортодоксальную реакцию и не стал предлагать вам ничего подобного. На самом деле, во всем виноваты ваши волосы. Я и вообразить не мог, что они так круто вьются. По моему замыслу, короткие пряди должны были мягко облегать череп, а если вы еще раз назовете мою голову черепом, я вам, она хотела сказать, дам по физиономии, но только процедила сквозь зубы. Я вам не заплачу за работу, честное слово. У меня и так есть большое искушение не делать этого, поскольку результат мне не нравится. А уж если еще раз услышу про череп... «С вас 3500 рублей», — торопливо проговорил Сева и принялся искать на шее Алены заклейку, фиксировавшую пеньюар. «Что?» — с трудом пошевелила она вмиг онемевшими губами. «Что вы сказали?» «3500 рублей», — повторил Сева, включая мытье головы. Неужели он хотел сказать черепа? Алена не стала заостряться на том, что дважды повторила ему, мол, в смысле, голова у нее чистая, только утром вымытая. И это была правда. Она вообще мыла голову каждое утро, поскольку лишь тогда ее легкие, пышные, кудрявые волосы красиво лежали. Эх, как уместно здесь прошедшее время, однако. Но сейчас не до деталей. 3500 рублей. 100 евро за то, что тебя обстригли практически наголо, даже не спросив твоего на то разрешения. Помнится, в Париже Алена позволяла себе ходить в парикмахерскую. Всего 35 евро. Причем после каждого щелчка ножницами у нее осведомлялись, не коротко ли, нравится ли мадам, а также не дует ли ей из окна, дело было летом, и удобно ли ей сидеть. Сплошная эстетика бытия. А здесь? Но теперь уже не до эстетики. Теперь вопрос стоит куда серьезней. Есть ли у нее с собой такие деньги? Или ей предстоит публичный позор из-за широты натуры и беспечности? Нет бы сначала взглянуть на прейскурант, а потом уж в кресло перед выщипанным Севой плюхаться. Алена мысленно обшарила карманы и карманчики своей очень многокарманной сумки и вздохнула с облегчением. Вроде бы позора не будет. Однако в дальнейшем ей придется попряжаться в тратах. С другой стороны, с новой прической на шампунях можно долго экономить. Алена скрипнула зубами. Ей всегда казалось неестественным упоминание в романах о скрежете зубном, но сейчас она поняла, что фраза как раз весьма жизненна, и принялась выворачивать карманы сумки. Сева стоял над душой и внимательно наблюдал за ее действиями. Тут же ошивалась барышня из ресепшн, держа руку на мобильнике, наверное, чтобы вовремя вызвать милицию, если скандальная клиентка вдруг окажется неплатежеспособной. С не меньшим любопытством наблюдали за происходящим и прочие посетительницы салона. Одна ради такого дела высунулась из-под фена, другая сидела в кресле и крутила головой направо и налево от Севы к Алене. А поскольку ей милировали волосы и вся голова, череп, а, была украшена смешными рожками из фольги, казалось, будто за земными проблемами наблюдает некая инопланетянка. А рожки вовсе не рожки, а антенны, с помощью которых на какую-нибудь там альфу с пика идет передача информации о поведении аборигенов третьей планеты от Солнца. Еще одна дама просто стояла у дверей с озабоченным видом. Когда она чуть поворачивала голову, сквозь ее локоны вспыхивали радужными огнями бриллианты в серьгах. Вроде бы там имели место быть еще какие-то камни, синие. Очень может быть, что сапфиры. Да какая разница? Главное, это было потрясающе. Алена непременно разглядела бы серьги получше. Она вообще была к серьгам неравнодушна. Равным образом к бриллиантовым бижутерии и даже к оригинальной пластмассе, как бы у нее имелось время. Сейчас же ей хотелось как можно быстрее уйти отсюда, чтобы наедине с собой оплакать свою былую красоту. Причем слово «оплакать» не метафора, высосанная из пальца. Алена натурально с трудом сдерживала слезы. Сунув деньги барышне из ресепшн и не удостоив Севу более ни единым взглядом, она пошла к выходу. Вдруг в дверь, оттолкнув даму в серьгах, ворвалась высокая рельефная брюнетка в белых бриджах, белой норковой курточке, в белых сапогах и с белой сумкой через плечо. Окинув салон безумным взором больших черных глаз, брюнетка, грохоча каблуками, кинулась к Севе, обняла его, совершенно скрыв под массой очень длинных, очень густых и очень кудрявых черных волос. Сева покачнулся, причем было трудно понять, то ли он не устоял под таким натиском, то ли попытался вырваться из объятий, но брюнетка, как выражаются тангерос, стояла на своей оси и фиксировала партнера. «Севочка», — вскричала она пылко, — «ты знаешь, я отдала свою мазь уродам, пусть употребят ее как хотят, и приехала на такси. Я как позвонила тебе, что не приеду, так стала натурально больная, просто не могла пережить, что тебя не увижу. К тому же мне так надоели эти патлы». Она тряхнула изобилием своих волос, отчего по салону распространился головокружительный аромат незнакомых Алене духов. «У меня от них голова болит, и я ими за все цепляюсь. Хочу, чтобы ты меня постриг коротко, короче, некуда. Желаю начать новую жизнь. Мася сдохла, тут уж ничего не поделаешь. Мне все равно новую тачку придется покупать. И пусть это будет какая-нибудь отвязная ланча, что ли. Но ты же меня знаешь. Новая машина, новый имидж, новая прическа». Первый миг отропи миновал, и Алена, которая была в принципе дамочка с фантазией и весьма востра умом, без названных составляющих невозможно написать даже одного разъединого детективчика, а не такое нормальное их количество, которое вышло из-под пера нашей героини, догадалась, что сдохшая Мася, которую отдали на употребление уродам, скорее всего, автомобиль под названием «Мазда». Писательнице как-то приходилось общаться с человеком, который называл свой Рено Ренатой, так почему Мазде не быть Масей, так же как Форду Федей, Митсубиши Мишаней, Тойоте Тоней, Ягуару Яшей, Волге Вовой, а Хонде Фросей? При чем тут Фроси, спросите вы? Мол, не просматривается ассоциативная связь. Ну а в других случаях она просматривается, что ли? Умение мыслить логически подсказало нашей героине, что брюнетка в белом, та самая клиентка, вместо которой она угодила в кресло экспериментатора Севы. Ага, значит, тот не лгал, уверяя, что дама рыдала по телефону. В самом деле, очень похоже, что рыдала она не из-за покалеченной Маси, а из-за невозможности явиться к Севе. И вот вы только поглядите, явилась-таки, и хочет постричься налысо. Где-то Алена читала, что древнегреческие, а может, древнеримские или еще древне какие-то женщины, в знак скорби по усопшему супругу, состригали себе волосы и сжигали их на его погребальном костре. Может статься, что, если Мася окажется невосстановимой, брюнетка устроит ей пышную кремацию и бросит в костер свои тугие черные локоны, которые срежет Сева. Фантастика, честное слово. Брюнетка, между тем, оторвалась от Севы, сгребла с его лица и тела массу своих волос, и, ей-богу, об этом изобилии так и хотелось выразиться по-иному — власов, и плюхнулась в кресло. Откинулась на спинку, вытянула ноги и блаженно замерла, ожидая мгновения, когда ее головы, черепа, коснутся руки парикмахерского божества. Однако божество стояло, нерешительно пощелкивая ножницами. Наверное, так Зевс поигрывал перунами, размышляя, к чему бы руку приложить. Титанов воит не зринуть, или не в меру ревнивую Геру стегануть для острастки, и поглядывая то на брюнетку, то на даму в бриллиантах. Смысл всей мизансцены внезапно сделался вполне понятен Алене. Так ведь сейчас настала очередь стричься именно этой дамы, а брюнетка уже расселась, и не похоже, что ее возможно с места сдвинуть. А между тем придется. «Валечка», — робко заговорил Сева, — «Лапа, давай запишемся на какой-нибудь другой день, а? Ты же опоздала, твоя очередь уже прошла. Хочешь, Приходи через 2 недели, а, зая?» Алена снова скрипнула зубами. «Эдакая маль стереть недолго, честное слово. Лапа, да еще зая! Нет, надо поскорее уходить из этой парикмахерской». Как назло, она уронила сначала шарф, потом перчатки, потом пачку одноразовых платков. Вообще процесс одевания как-то неоправданно затянулся. «Через 2 недели?» — так и извелась брюнетка. «Какого?» Услышав употребленное ей слово, Алена уронила все, что только что собрала с полу. О зубах лучше вообще молчать. «Ну, лапа!» — виновато пробормотал Сева. «Ты же знаешь, у меня запись. А сейчас очередь вон той дамы. Если бы ее не было, тогда, конечно, зая». Брюнетка повернула голову в сторону обладательницы бриллиантовых серег, и Алене вдруг показалось, что ворох ее черных кудрей зашевелился. Некоторые пряди будто начали приподниматься, раскачиваться и потянулись к сопернице в борьбе за парикмахерское кресло и Севу. «Медуза Горгона», — мысленно ахнула Алена. «Ну, один в один». «Извините», — поспешно произнесла дама в серьгах, — «я раздумала стричься. Я запишусь на какой-нибудь другой день, попозже. Прошу прощения. Всего доброго». И ринулась из зала, схватив с вешалки сиренево-серую шубку. Конечно же, норковую, как же иначе. Вообще на вешалке обитали сплошь норки, а среди них был один стриженный мутончик с ламой и принадлежал, извините, писательнице Дмитриевой. Черные локоны перестали шевелиться, змеи успокоились и улеглись на прежнее место. Они ведь не знали, что медуза Горгона решила с ними расстаться, не то уж точно закусали бы ее насмерть. Алена, наконец, оделась и, с трудом сдерживаясь, чтобы не расхохотаться, отправилась во свояси. Настроение у нее неожиданно исправилось, и это свидетельство, во-первых, о том, что все на свете относительно, даже потеря кудрей, а, во-вторых, о том, что наша героиня была весьма непредсказуема как в настроениях своих, так и в поступках, в чем нам еще не раз предстоит убедиться. Она вышла из салона, поежилась, ощутив, как холодно стало теперь голове, но решила больше не зацикливаться на неприятных эмоциях, а искать позитив, и, подняв воротник, спустилась с крыльца, намереваясь отправиться на поиски означенного позитива в ближайший книжный магазин. Сейчас бы очень не помешала какая-нибудь новая Гавальда, а может, старый любимый Борхес, книжка которого у Алены когда-то была, но куда-то запропала. Наверное, затырил какой-то злодей, взявший почитать и не вернувший. Вопреки расхожему мнению о том, что Чукча не читатель, Чукча писатель, писательница Алена Дмитриева читала много. Ну, может, потому, что была все же не Чукча, а вполне русской, правда, с дальней примесью капельки буйной абхазской крови, что и делало ее такой порой вспыльчивой, но отходчивой, заметим. От крыльца в обход дома к тротуару вела узенькая дорожка, и на ней стояла, загораживая путь Алене, дама в бриллиантах. Она застегивала шубку и, услышав за спиной шаги, обернулась. А Алена, взглянув на нее повнимательней, даже споткнулась, с трудом сдержав восхищенное «ах». На самом деле ослепляли вовсе не бриллианты в розовых ушках. Поражало воображение сама дама. Ей было лет 60, не более. Ну да, пустячок такой. Однако она выглядела совершенно так, как, по мнению Алены, должна была выглядеть настоящая столбовая дворянка. Великолепно одета, разумеется, не в турнюры и кринолины, а в полном соответствии с современной модой, только очень изысканно и дорого. Самая малость макияжа, а духи... Ох, какие духи! Явным образом не на пенсию грандама существовала, одевалась вот в такие легонькие норковые шубки и сапожки змеиной кожи, вдевала в ушки какие-то немыслимые серьги и причесывала свои темно-русые с продуманной сединой волосы. Зачем еще какой-то Сева ей понадобился, совершенно непонятно. А также посещала салоны красоты. Все как надо. С нее бы портрет писать великому художнику, да подпись к нему поставить примерно вот такую. Портрет графини Н.Н. или даже княгини. Притом совершенно ясно, что родилась она году примерно в 1947, то есть в то время, когда дворянство, тем паче столбовое и титулованное, было уже выкорчевано, или, выражаясь языком соответствующей эпохи, ликвидировано как класс. Но слово «порода» само собой приходило в голову при первом же взгляде на точеное худое лицо, покрытое патиной морщин, словно нарочно для того, чтобы подчеркнуть изысканную давность происхождения красивой, все еще очень красивой дамы со стройной фигурой. А стоит только представить, какой она была в минувшие молодые свои лета. Именно о таких, говорят, из-за нее города горели. Алена тихонько вздохнула. Она тоже была ничего себе и в минувшие годы, и в описываемое время. Однако города из-за нее точно не горели. Чего не было, того не было. Впрочем, может, оно и к лучшему. Вот еще пожаров не хватало. Дама улыбнулась Алене и вдруг сказала: «На самом деле, я должна вас поблагодарить». Увидев, что юноша сделал с вашими волосами, причем не обращая внимания на протесты, я поняла, что мне этого точно не надо. От ее жизнеутверждающих слов Алена чувствовала, что порция позитива ей потребуется побольше, чем планировалось сначала. Придется купить и Гавальду, и Борхеса, а также прихватить какой-нибудь красивый альбом, желательно о мифологии в искусстве. Именно такие картины всегда невероятно повышали Алене настроение. Она с усилием улыбнулась, ощущая себя невероятной уродиной. «А знаете, — проговорила дама задумчиво, меря ее пристальным взором, — я вообще-то чушь спорола. Как ни странно, стрижка вам идет, и не пойму, в чем дело, то ли у вас такой тип лица, которому все идет, то ли в самом деле сева гениален». «Это у вас такой тип лица, которому все идет», — усмехнулась Алена, — «так что вы вполне могли остаться и обрить голову». Дама была красивая, слов нет, но бестактности Алена терпеть не могла. У дамы возмущенно раздулись ноздри, но тут же она усмехнулась. «Один-один. Извините, я ляпнула, не подумав. И вы меня извините», — прочувственно сказала Алена, но не став уточнять, что сама-то она ляпнула, подумав. В ту минуту позади них послышался резкий звук распахнувшейся двери, а потом всполошенный голос: «Наталья Михайловна». Дама обернулась. С крыльца слетел Сева. Чуть не упал, поскользнувшись платформами на обледенелой дорожке. Смешно вильнул своими худыми ногами, обтянутыми чрезмерно узкими брюками. «Наталья Михайловна, сейчас позвонила клиентка, которая должна была прийти через час. У нее проблемы, надо срочно собаку в ветеринарную клинику везти. Она просто рыдала от того, что вынуждена пропустить свое время. Но, во всяком случае, через час я вполне могу заняться вашими волосами. Может быть, вы подождете? Мы можем предложить вам кофе, чай, зеленый или черный на выбор». «Спасибо, нет», — мягко сказала Наталья Михайловна. «Вы извините, но я ведь практически случайно здесь оказалась. Обычно к своему мастеру хожу. Она заболела, вот я и заглянула сюда. Тем более салон напротив моего дома. Да такая вывеска у вас эффектная». Она махнула рукой, указывая на висящую сбоку от двери огромную пеструю бабочку из какого-то блестящего материала, напоминающего шелк. Парикмахерская называлась «Мадам Баттерфляй», что говорило об эрудированности ее владельцев. Но кто в самом деле, кроме сугубых знатоков и любителей, помнит сейчас старую оперу Пуччини, которая куда чаще именуется по-другому — Чио-Чио-Сан? Да и про Чио нынче никто не знает, вот разве что кто-то вспомнит, что есть такая песня группы «Кармен». «Ой, вы оценили, да?» — Сева зародился, как невинная девица. «Даром, что был ростом под 1,80 м и мускулист. Это я придумал. Красиво, верно? Моя любимая бабочка — Орнитоптера крезус валос. Она описана лепидоптерологом Валосом в 1859 году». «Кем Валосом?» — растерялась Алена. «Лепидоптерологом», — повторил Сева. «Лепидоптеролог — человек, изучающий бабочек. Лепидоптерология — наука о бабочках. Слово произошло от латинского «лепидоптера» — бабочка». «Снимаю шляпу», — восхитилась Алена. «То есть сняла бы, если бы она у меня была. Такие энциклопедические познания. Честно говоря, тоже на бабочку загляделась, вот и зашла. Умеете людей приманивать, ничего не скажешь». Она грустно вздохнула. «Вы, наверное, в какой-нибудь энциклопедии картинку увидели, да? — спросила Наталья Михайловна. — Да я вообще липидоптерологией с детства увлекался, — сказал Сева, — особенно бабочками. Когда в классе в восьмом учился, даже думал на биофак поступать. Потом заболел визажем, но страсть к бабочкам осталась. Обожаю бабочек и цветы. Они, как мне представляется, бесполы, совершенные существа, андрогины, какими люди были, по античным представлениям, раньше, до того, как боги разделили их на мужчин и женщин. Так кое-что во внешности женственно-брутального Севы стало объяснимо. Вообразил себя андрогином или не вообразил, а, впрочем, его дело. «Бесполы, значит», — хмыкнула Алена. «А как же насчет пестиков и тычинок у цветов? А у бабочек ведь тоже, кажется, есть самцы и самки. Их тоже разделили боги», — горько вздохнул Сева и покачал головой, как будто осуждал проступок сей, совершенный богами без спроса у него. «Я ведь говорил только о своем восприятии. Мне кажется, два крыла бабочек — образ их двуединой сущности». «Минуточку», — возразила Алена, — сама не понимая, почему не может угомониться и оставить в покое несчастного андрогина вместе с его фантасмагориями. Но вот у человека две ноги и две руки. Это тоже символ его двуединой сущности. Сева посмотрел на нее сверху вниз. Вы просто ортодокс. Вы мыслите схемами. Мне вас по-человечески жаль. Да не ортодокс я, а просто спорщица, покаянно призналась Алена. Извините, это от растерянности. Просто мне ни разу не приходилось видеть парикмахера-липидоптеролога. «Да какой липидоптеролог?» — смешно сказал Сева с интонациями некоего мельника, который уверял, что он ворон, а не мельник. «Я увлечен только бабочками, и не я один, такое впечатление. Хотите, что-то покажу?» Оскальзываясь и для поддержания равновесия, взмахивая руками, словно бабочка крыльями, причем широченная в проймах, и сужающаяся к запястью рукава его бледно-голубого рабочего халата усугубляли сходство. Сева заспешил за угол дома, приглашающе улыбаясь дамам. Те озадаченно приглянулись и заспешили за ним, чтобы увидеть серую унылую стену, на которой были нарисованы две бабочки. Одна была зеленая, ярко-зеленая, как на вывеске, а вторая сапфирово-синяя, с белыми пятнышками на крыльях. «Боже!» — обронила Наталья Михайловна. А писательница Дмитриева только головой покачала. Рисунок был поразительно хорош. Рисовали, видимо, цветными мелками, но такими яркими, что цвет не поблек даже на сером бетонном фоне. Бабочки были совершенно огромными, живыми, вот только что не трепещущими. И если бы Алена не убоялась трюизма, который ближайший родич банальности, она непременно подумала бы, что эти бабочки вот-вот готовы спорхнуть со стены и пуститься в полет над подтаявшими мартовскими сугробами. «Бабочка Зефир Бриллиантовый», — произнес Сева голосом завзятого конферансье, представляющего публике новую звезду, «а также бабочка Сапфировая, иначе говоря, Морфида Менелай». «Менелай? Это который обманутый муж Елены Троянской?» — уточнила Алена. «Странно. Мне он представлялся довольно-таки невзрачным существом. А в его честь такую красоту назвать?» «Вопрос не ко мне», — сказал Сева. «Но эта бабочка в самом деле так называется и так выглядит. Удивительно точно нарисована. Знаток работал». «Зефир Бриллиантовый», — недоверчиво повторила Наталья Михайловна, разглядывая зеленую бабочку. «Зефир?» «Про зефир? Худо-бедно понятно», — задумчиво произнесла Алена. В античной мифологии Зефир — бог западного ветра. Ночной Зефир струит эфир. Бежит, шумит, гвадалкивир и все такое. Бабочка легка, как ветерок. Аналогия налицо. Но почему Зефир бриллиантовый, если он такой зеленый? Он не просто зеленый, он блестящий, — запальчиво возразил Сева. Я знаете, сколько времени такой материал для выставки искал, чтобы блестел даже в пасмурный день. Ведь значение слова «бриллиант» — «блестящий». «Ну да», — недоверчиво покачала остриженной головой Алена. «Значит, зеленка, ну, бриллиантовая зелень, которой царапины мажут», — По-вашему, тоже блестящее? Да нисколько. Зеленая, как зелень, и жутко пачкается. Сева посмотрел на нее свысока. На самом деле бриллиантовая зелень — это порошок из кристалликов зеленовато-золотистого цвета. Его разводят на 50% спирту. Порошок блестит, поэтому называется не только бриллиантовая, но и блестящая зелень. — Так это вы зефир с Менелаем нарисовали? — насмешливо осведомилась Наталья Михайловна. — Нет, — громко вздохнул Сева. — Не наделен талантом, увы. Только в воображении рисую образы и воплощаю их в жизнь. Он мечтательно поглядел на прическу Алены, но тотчас воровато отвел глаза. А вот одна моя клиентка, да вы ее видели, Валентин-то, и рисует прекрасно, и делает потрясающие броши и заколки из бисера. У нее обширная клиентура, потому что ее изделия выглядят просто потрясающе. Украсят? Внезапно Сева оборвал свою речь, в которой появился отголосок рекламного пафоса, и в его глазах мелькнуло выражение ужаса. О, боже! Да ведь я и забыл, что меня Валентина ждет. И даже не простившись, он убежал, стуча платформами, к своей медузе-горгоне, на голове которой уж, небось, вовсю зашевелились нетерпеливые черные змеи. «Терпеть не могу бабочек», — вдруг сказала с отвращением Наталья Михайловна. «Возьмешь их за крылышки, так мерзко шелестит под пальцами. И пыльца осыпается, аж сухо в горле становится», — женщина передернулась. «А как они лапками судорожно сучат? Вы обращали внимание?» Алена же обратила внимание на слово «сучат». Подумав, что ежели бы саму Наталью Михайловну, досужий лихоимец, вдруг схватил за крылышки, ну, конечно, при условии, что они у нее откуда-то взялись бы вдруг, она, небось, тоже засучила бы и лапками, и ручками, и ножками. Однако наша героиня дипломатично выразилась в том смысле, что трогать бабочек не обязательно, если так уж неприятно. А лучше смотреть на них издалека, ибо они и впрямь напоминают ожившие цветы, если употребить чье-то расхожее выражение. Автора выражения, впрочем, вспомнить Алене не удалось. Зато она внезапно взяла, да и блеснула эрудицией, вспомнив, что Набоков, к примеру, бабочек просто обожал. Не зря же написал: «Бархатно-черная, с теплым отливом сливы созревшей, вот распахнулась она». Сквозь этот бархат живой сладостно светится ряд васильково-лазуревых зюрин. Вдоль круговой бахромы, желтой, как зыбкая рожь, села на ствол, и дышат зубчатые нежные крылья, то припадая к коре, то обращаясь к лучам. О, как ликуют они, как мерцают божественно! Скажешь, голубоокая ночь в раме двух палевых зорь. Тут чтица-декламаторша умолкла, ибо у Натальи Михайловны вдруг возникла такая тоска в глазах, что Алена сочла за благо затолкать набоковский дактиль в те же бездны памяти, откуда он столь внезапно и прихотливо возник. Надо было срочно принимать какие-то меры, дабы сгладить невыгодное впечатление. Наша героиня была мнительна. И Алена примирительно сказала: «А все-таки красивая картинка, и жителям он того дома повезло». Она махнула в сторону очень барственного четырехэтажного особнячка недавней постройки, из тех, которым в Нижнем Новгороде прочно прилипло определение «элитка». А то смотрели они с осени до весны на голую серую стену. Ладно еще летом, кусты, трава, цветы, сейчас же такая тоска, зато теперь вот бабочки к ним прилетели. Проходивший мимо невысокий мужчина, несколько угрюмого вида, с бородой в очках, при виде бабочек вдруг ахнул, остановился, достал из огромной сумки, висевшей через плечо, фотоаппарат с длинным объективом, не мыльницу какую-то, сфотографировал бабочек и двинулся дальше гораздо бодрее, чем прежде. Конечно, лица его Алена уже не видела, но ей почему-то показалось, что на нем наверняка поубавилось угрюмости, а, может быть, даже заиграла улыбка. «И вообще», — продолжала фантазировать Алена, — «если бы я могла, я бы всю эту унылую стену, без единого окошка, изрисовала цветами, бабочками и облаками, между которыми летали бы ангелы». «Вы, случайно, не учителем русского языка и литературы работаете?» — снисходительно осведомилась Наталья Михайловна. «С чего вы так решили?» — изумилась Алена. «Да вот сказки сочиняете, стихи декламируете», — пояснила Наталья Михайловна и улыбнулась так, что Алена немедленно вспыхнула. «Нет, я не учительница, а частный детектив». В принципе, она не столь уж сильно соврала, поскольку в своих романах выступала в роли преступника и следователя в одном лице, изо всех сил стараясь сначала себя запутать, а затем успешно распутывая собственные коварные замыслы. Конечно, Алена не ожидала, что Наталья Михайловна сделает такое лицо и такие глаза. «Послушайте», — заговорила она потрясенно, — «а ведь я как раз ищу человека, который мог бы расследовать преступление». «Преступление?» — зачем-то переспросила Алена. «Наверное, за тем, чтобы получить исчерпывающий ответ». «Ну да, преступление, убийство,